знаю». Сказал я, что, в общем-то, было правдой, поскольку о большой буре 38-го знаю только по рассказам. Но ветер с озера может разогнаться, как скорый поезд. Чуть позже вернулся Билли, жалуясь, что играть неинтересно, потому что он весь взмок. Я взъерошил ему волосы и открыл для него еще одну бутылку пепси. Тучи подбирались ближе, расталкивая голубизну неба в стороны. Медленно прокатившись над озером и вернувшись назад эхом, прогремел гром. Тучи велись и перекатывались, черные, фиолетовые, полосатые, и снова черные. Постепенно они нависали над озером, и я увидел, как из них опускается тонкая завеса дождя. Но пока еще дождь был далеко, и, может быть, над Болстерс-Миллс или над Норуэем. Появившийся было ветерок неуверенно поднял флаг, затем снова опустил его. Однако становилось свежее, и вскоре ветер окреп. В этот момент я и увидел бегущий по озеру серебристый смерч. За несколько секунд пелена дождя закрыла собой Харрисон и двинулась прямо на нас. «Папа, смотри!» «Пойдем в дом». Я встал и положил руки ему на плечи. «Но ты видишь? Пап, что это?» «Водяной смерч. Пойдем». Стеф бросила на меня короткий укоризненный взгляд и сказала: «Пойдем, Билли. Папу надо слушаться». Мы прошли в гостиную через раздвижные стеклянные двери, после чего я закрыл их на щеколду и остановился, глядя наружу. Серебристая завеса уже прошла 3/4 пути через озеро, превратившись в бешено крутящуюся воронку между осевшим черным небом и поверхностью воды цвета свинца с потеками чего-то белого. Озеро стало похожим на океан. Высокие волны набегали на берег, и, разбиваясь о причалы и волнорезы, взлетали фонтанами брызг. Смерч завораживал. Он почти подобрался к нашему берегу, когда молния полыхнула так ярко, что с полминуты я видел все, как на негативной пленке. Я обернулся к своим. Жена с сыном стояли возле большого панорамного окна с видом на северо-западную часть озера. И тут меня посетило одно из тех ужасных видений, которые уготованы лишь мужьям и отцам. Стекло, взрывающееся внутрь с тяжелым, похожим на кашель, треском, кривые стрелы осколков, летящие в обнаженный живот жены и лицо сына. Я схватил их обоих за руки и рывком оттащил от окна. «Что вы встали тут, черт побери, марш отсюда!» Стеф посмотрела на меня удивленно. А Билли выглядел так, словно его только что пробудили из глубокого сна. Я отвел их на кухню и включил свет. И тут налетел ветер. У меня создалось впечатление, что дом взлетает, словно Боинг 747. Где-то засвистело высоко и протяжно, срываясь на басовый рев, перед тем, как снова плавно перейти в пронзительный визг. «Идите вниз!» — прокричал я Стеф. Прямо над домом захлопал гром, словно громадные доски бились друг об дружку. Билли вцепился мне в ногу. «Ты тоже иди!» — крикнула в ответ Стеф. Я махнул рукой, прогоняя их, с трудом оторвал Билли. «Иди с мамой. Я хочу на всякий случай найти свечи». Он пошел за ней вниз, а я принялся рыться в ящиках. «Странные штуки эти свечи. Ты их кладешь каждую весну в определенное место, зная, что из-за летней бури может нарушиться энергоснабжение. Но когда приходит время, они прячутся. Четвертый ящик. Заводные игрушечные челюсти, купленные для Билли в магазине новинок. Куча фотографий, которые Стеф давно уже собиралась наклеить в семейный альбом. Я заглянул под толстенный торговый каталог и пошарил рукой за резиновой куклой, изготовленной на Тайване. Куклу я выиграл, сбивая кегли теннисными мячами. Свечи, все еще упакованные в полиэтиленовую обертку, оказались за этой самой куклой со стеклянными неживыми глазами. Как раз в тот момент, когда я их нащупал, свет погас. Гостиную то и дело озаряло сериями частых белых и фиолетовых вспышек. Я услышал, как внизу заплакал Билли, а Стеф начала говорить ему что-то успокаивающее. Меня потянуло еще раз взглянуть за окно. Смерч или уже прошел, или иссяк, добравшись до берега, но все равно дальше 20 ярдов на озере ничего не было видно. Вода буквально кипела. Мимо несло чей-то причал, видимо, джессеров, то разворачивая сваями вверх, то вновь скрывая его под бурлящей водой. Как только я спустился вниз, Билли обхватил меня за ноги. Я взял его на руки, прижал к себе, потом зажег свечи. Мы сидели в комнате для гостей, через коридор от моего маленького кабинета. Сидели, глядя друг на друга в мигающем желтом свете свечей, и слушали, как буря бьется в наш дом. Минут через 20 послышался сухой треск дерева, и мы поняли, что где-то рядом упала одна из больших сосен.